Глава четвертая. Ворвалась в дом и, сбросив кроссы, поскакала на второй этаж. При виде маниакально вылизывающихся магокотов, облегченно вздохнула. Иван, понимающе ухмыльнулся. Неужто переживала за нашу мявкающую гвардию? Так бежала, что аж дом дрожал. А вот еще, фыркнула я. До магокотов мне дела нет. А вот за старушку ох, как переживаю. Как наша крышеласка себя чувствует? Вдруг снова с трубой обнимается. Где она, кстати? В подвале, хитро сощурился зоомаг. Что, снова острый приступ ретросклероза? Удивилась я. Недавно вроде шарахала. Участились. Придется обратиться к Макдоку. Как она? Песни свои допотопные уже воет. Или пока повезло? Спустись да посмотри, отмахнулся Иван, вновь принимаясь за вычесывание возлежащего на подушке грыза. Мне, знаешь ли, не до конкурсов песни-пляски. Пока привел зверинец в чувство, да перетаскал наверх неадекватно царапающиеся тушки, устал, как собака. «Тсс!» — прижала палец к губам. «Не провоцируй их, а то вон как ушки встрепенулись на слово «волшебное». Ладно, не буду мешать вашей философской беседе». Спускаясь, хитро покосилась на настороженного мага и рявкнула. «Гав!» Ответом мне было дружное шипение и ругань Ивана. Важно покивала и, оценив многоэтапность высокой таксистской поэзии, сбежала на первый этаж. А оттуда спустилась в подвал и застыла. Даже глаза протерла. Но картина не изменилась. Просипела. «Плюшками балуетесь!» Андрей развернулся и, широко улыбнувшись, поведал совершенно счастливым голосом. «Мастер Фёкла организовала мне лабораторию». «Вижу», – пробормотала я, оглядывая многочисленные колбочки и баночки совершенно ошалевшим взглядом. «Но хочется ослепнуть, честное слово». Посмотрела на ведьму, шустро расставляющую на полочке разноцветные коробочки, и уточнила. «Теперь в нашем доме еще и подпольная травильня будет, я правильно понимаю». Фёкла не отреагировала, и я растерянно покачала головой. «Ать за ногу! Оборотень на крыше, маньяк в подвале, магокоты в доме. Кажется, Денис предлагал к нему переехать. Зря отказалась. Неплохая мысль, кстати». «А где он?» — огляделась старушка. «Мне привести полицейского?» Я окинула колбочки многозначительным взглядом. «Сюда? Вы действительно думаете, что это хорошая идея?» «Нет», — поморщилась старушка и распаковала следующую коробку. Ангел в это время любовно оглаживал черный чемоданчик и от выражения неземной нежности на его симпатичном лице бросала в дрожь. «Где он сейчас? У меня появился один вопрос». «Только один?» — хмыкнула я. «У меня вот их сотня. Например, что ать за ногу происходит? Вам мало того, что Клим арестовал Андрея, да? И по милости следователя, мы сейчас занимаемся делом, за которое нам ни копейки не заплатят. То есть заплатят, но копейки. Хотите, чтобы ангел снова попался, и мы снова за дело взялись? Давайте сразу в полицию пойдем. Хоть оклад будет». «Не говори ерунды», — поморщилась ведьма. «Ты видела их оклады». «Вот именно», — возмутилась я, кивнула на чемоданчик. «А еще вы отдали ангелу это. И что, теперь вместо кофе по утрам будем пить по чашечке настоянного на метаноле мышьяка?» «Джо», — покачал головой Андрей, — «я никогда не подам вам такого». «А что подашь?» — заинтересовалась я. «Ограничишься банальным цианидом или побалуешь экзотическим курары?» «Да ты осведомлена о ядах не меньше ангела», — ехидно хмыкнула старушка. «Вам будет, что обсудить друг с другом за чашечкой чего-нибудь интересного». «Издеваетесь?» — взвилась я. «Не шуми, Джо», — поморщилась Фёкла. Подошла и, взяв мою руку, улыбнулась. «Я обещаю, что ничего плохого не случится. Я долго думала об этом и решила, что дать Андрею небольшую отдушину лучше, чем запрещать делать то, что ему так нравится». «То есть нас будут травить по чуть-чуть?» — саркастично уточнила я. «Как это гуманно!» «С тобой совершенно невозможно разговаривать», — фыркнула старушка. «Расскажи лучше, что узнала». «Оборотни существуют, а любви нет», — вздохнула я и пробормотала. «А я, глупая, надеялась на иную информацию». «Справишься дальше», — уточнила Фёкла. Ангел кивнул с видом ребенка, которому валились Дед Мороз, зубная фея и волшебник на вертолете для полного комплекта. «Вот и умничка!» «Хороший маньяк!» — не сдержалась я и погладила счастливого ангела по голове. Фёкла цыкнула и поднялась по лесенке. Я не отставала. «И где же ваши ретро-сокровища теперь?» «Во дворе», — шумно вздохнула Фёкла. «Я решила все сжечь». «С нами», — несчастным голосом уточнила я. Кивнула на подвал. «А это типа последнего желания. Тогда я тоже хочу». «Джо», — фыркнула Фёкла и уселась в свое любимое кресло. «Хватит поясничать. Я просто решила, что хранить вещи из прошлого глупо. Это утяжеляет воспоминания, отбрасывает меня назад. И поэтому видения мои в основном о том, что уже произошло. Если я сама не буду цепляться за прошлое, то, скорее всего, и оно не будет меня держать». «Вот к чему приводят поцелуи с трубой на рассвете», — авторитетно заявила я и добавила. «Пора вызывать МакДока, у вас же стресс. Помню, мне Денис советовал одного хорошего специалиста». «Джо, я серьезно», — рявкнула старушка и похлопала сухой ладошкой по стулу рядом. «Жду твоего отчета. Что там с любовью?» «Нет ее», — с готовностью ответила я и, присев на стул, пригорюнилась. «А вот оборотни есть, и не такие милые и безобидные, как ромашка». Вспомнила утреннюю сценку окаменевших котов, садовыми гномами, застывших на лужайке, и поправилась. «Не такие милые и еще более опасные». Даниил рассказал, что волколаки очень хитрые и кровожадные. Они могут прикидываться обычными людьми, но в полнолуние у них сносит крышу, и они могут... Вспомнила жуткие истории об убийствах целых семей и судорожно сглотнула. В книгах написано, что их давно истребили, но Даниил не отрицает, что некто, увлекающийся древней магией, мог создать такое чудовище. Скорее всего, оно первым делом сожрало своего создателя. Фёкла постучала себя кончиками пальцев по губам, и у меня нехорошо засосало под ложечкой. Обычно этот жест предвещал большие неприятности. «К сожалению», — пробормотала старушка. «Мысли читаете?» — возмутилась я. «Честное слово, мастер, я и так запугана до нервного крика». «Тика», — педантично уточнила Фёкла. «Нет», — рявкнула я, — «именно нервного крика. Продемонстрировать?» «У-у-у», — задумчиво протянула ведьма. Я не поняла, согласилась она или нет, но кричать пока не стала. Фёкла встрепенулась. «Что ты говорила?» «Чего только не говорила», — обиженно буркнула я. Начала загибать пальцы. Рук у девушки луномага нет, и она периодически скидывала силу местной Альбе. Полетела дурочка на обманное свидание. «Свидание?» — заинтересовалась Фёкла. «Вот именно», — победно взвелась я. «Чую, что-то здесь не то. Но Денис утверждает, что у парня железное алиби. Мол, Георгий пошутил с ней, а сам на свидание не собирался идти. Родители подтвердили, что он был дома. Кстати, он хороший зоомаг. Хотела с ним побеседовать, так он сегодня на занятия не явился. Говорят, заболел. Подозрительно». «Подозрительно ей», — недовольно пробурчал спускающийся со второго этажа Иван. «Вот все вы такие, высокомерные мага-зазнавалы. Зоомаг он, понимаешь. И сразу убийца, уже и заболеть нельзя. А если еще и таксист, то все, сразу всех собак повесят». «Гав!» — мстительно рявкнула я, и Васька на руках зоомага выгнулся и зашипел. «Джо!» — морщась от боли, возмутился Ваня. «Когда же ты наиграешься?» «Должны же быть и у меня маленькие слабости», — довольно ухмыльнулась я. Иван уселся на диван и, поглаживая черную шерсть Васьки, вздохнул. «Джо, Парень испугался. Подшутил над девочкой, а тут такое. Убийство, полиция, слухи. И взрослый бы перетрусил, а он студент. Ребенок еще. «Нашел младенца», — фыркнула я. Покачала головой. Завтра утром договорились с Денисом заехать к нему домой. «Хорошая мысль», — кивнула старушка. Иван лишь насупился да отвернулся, а Фёкла снова постучала себя по губам, и я скривилась. «Да говорите же, что вас так беспокоит? Не тяните мага-кота за хвост!» Васька поднял голову и неодобрительно фыркнул. Ваня погладил его по спинке. «Джо шутит. Она просто голодная и злая. А еще страшная, как будто с метлы свалилась». «Как будто», — хмыкнула я и провела рукой по взъерошенным волосам. «Ать, за ногу! Даже боюсь на себя в зеркало смотреть». «Так не смотри», — съехидничал Иван. «Хочешь, я его отковыряю?» «Иди поковыряйся во дворе», — парировала я. «Там Фёкла всю свою жизнь выбросила. Наковырять можно все, что угодно. От первой корявой вышивки до автографа на фото любимого айдола». «Точно!» — воскликнула старушка и сорвалась с кресла так, что мы подпрыгнули. Через секунду хлопнула дверь, и мы переглянулись. «Не отпускает прошлое это», — хмыкнула я. «Как не отбрыкивайся!» Брыдкий магокот невинно покосился на меня Иван. «Уговорил, противный!» — рассмеялась я. «Только приму душ и переоденусь, а то Клара опять смешает меня с грязью». «С карлицей я договорюсь», — выпятил грудь зоомаг. «Расплачиваться будешь натурой?» — ехидно уточнила я, и когда щеки Ивана порозовели, кивнула на кота. «Знаю, что она к Ваське неравнодушна, но Фёкла против того, чтобы коты подрабатывали в магокоте». Васька высказал свое важное «мяу», и пришлось его взять с собой. Утром потянулась и первым делом прислушалась. Кажется, тихо. Ни тебе криков о помощи, ни кошачьего ора, ни Ванькиного ворчания. Не к добру это, особенно если вспомнить, что вчера Фёкла открыла в доме личный филиал клуба отравителей с ангелом в роли гендиректора и лаборанта в одной милой тушке. Быстро приняла душ и, напялив новую футболку и джинсы, тщательно причесалась. Мало ли, куда занесет сегодня, от крыши до академгородка. Надо быть готовой ко всему. Выглянула и, заметив мирно дрыхнущих хвостатых, облегченно выдохнула. «Живы!» Ведьма что-то пробурчала из-за запертой двери мастерской. «Не на крыше, уже хорошо. Пусть себе вышивает и смотрит свои дорамы. Гораздо безопаснее и спокойнее, чем подлунная физкультура в компании оборотня». Спустилась, и тут же из кухни выскочил ангел. Подал дымящуюся чашку и улыбнулся так обезоруживающе, что я даже руки протянула, но тут же отдернула. «Джо!» — умоляюще прошептал Андрей. Даже прозрачные капельки задрожали на длинных ресничках. Я упрямо помотала головой. «Знаешь, спасибо, конечно, но от кофе со стряхнином у меня не сварение. А еще работать надо. Ну все, пока». «Тут только корица», — обиженно проворчал Андрей. Я ловко выхватила чашку из его рук и понюхала. В дверь постучали, и счастливый ангел впустил полицейского. «Ты вовремя», — воскликнула я. Протянула чашку. «Тебе Андрей специальный кофе сварил». «Спасибо», — искренне поблагодарил Денис поникшего ангела. Отхлебнул и расцвел. «Ох, как вкусно!» «Отлично», — пробормотала я и засекла время. «Ты сейчас выпил яд». «Что?» — побелел Денис и с ужасом взглянул на Андрея. Тот пожал плечами и молча исчез на кухне. Я смотрела на часы и спросила. «Принес мое разрешение на полеты?» «Его еще делают». «Джо, ты серьезно про яд?» «Конечно», — кивнула я. «А ты серьезно про разрешение?» «Приказ обмыли, обещал, что разрешение будет у меня через пару дней. Прошло 2 недели». «Так, колись, в чем дело? Иначе никакого тебе противоядия». «Ну ладно», — сдался Денис. осторожно поставил чашку на столик и упал на диванчик. «Это я. Попросил ребят задержать выдачу как можно дольше». «Зачем?» – изумилась я. «Ты же знаешь, что у меня нет скутера». «И хвала небесам!» – воскликнул Денис. «Джо, ты постоянно влипаешь в аварии. Я беспокоюсь за тебя». «Осталось 2 минуты», – холодно проговорила я. «Звони, чтобы сегодня выдали». Телефон нервно запрыгал в руках полицейского. Денис быстро набрал номер и отрывисто передал просьбу. Я опустила часы и расхохоталась. «Удобненько!» – крикнула Андрею. «Спасибо за кофе и за то, что не положил туда яд». «Так не было яда», – вытирая лоб, пробормотал полицейский. «Джо!» «Будет», – хихикнула я. «Помни, что у меня теперь личный едоман под рукой. И в следующий раз, когда вздумаешь обмануть, вспомни об Ангеле». Андрей вышел из кухни и с невинной улыбкой протянул мне новую кружку. «Хочешь? Это с кардамоном». Я отшатнулась и, ухватив полицейского за шкирку, выскочила на улицу. Оглядела огромный 3-этажный дом с гаражом на несколько машин и присвистнула. «Ать за ногу! Да это же дворец! Даже макдоки не владеют такими хоромами! Кто же родители нашего зоомага? И как у таких богачей выросло, что выросло? Или парню неправильно диагностировали дар?» «Вот и узнаем», – нерешительно проворчал Денис. «Честно говоря, Клим даже проигнорировал мой вопрос касательно родителей Георгия, но навестить разрешил». «Тогда навестим», – шагнула к двери и нажала на звонок. Нам открыла субтильная барышня в форменной одежде горничной и белоснежным чепчиком на голове. Должно быть, лицо мое вытянулось, потому что девушка вздрогнула и побледнела. «Кто вы?» Денис представился, показал удостоверение, но девица нервно косилась на меня, и я решила, что улыбка не помешает. «Меня зовут Джо, и я помощница мастера Фёклы». Горничная пискнула нечто нечленораздельное и захлопнула дверь у нас перед носом. Брови Дениса поползли вверх. «Что это было?» – удивленно протянул он и достал из чемоданчика магослед. «Ну-ка!» Серебристая лента, заворачивающегося в прозрачной трубе вихря, заставила нас застыть на месте. «Луномагия!» – прошептала я. И тут поняла, что мне показалось странным в облике перепуганной девицы. Кровь! Ее руки были в крови! Денис мгновенно преобразился. Милый мальчик канул в небытие, и передо мной, словно дивный оборотень, уже стоял жесткий и властный полицейский. «Сексуально ать за ногу!» Он вытащил из кармана полоску и крикнул. «Полиция! Всем оставаться на местах!» Приложил полоску к замку. Внутри дома раздался негромкий хлопок. Дверь со скрежетом отъехала, и мы влетели в огромный светлый холл. По алым каплям я поняла, куда исчезла девица, и потащила туда настороженно оглядывающегося костромага. Ворвались в кухню, и меня едва не стошнило при виде огромной окровавленной туши, рядом с которой возился молодой человек в фартуке и наушниках. Горничная, прижимая испачканные руки ко рту, испуганно таращилась на нас из угла. А вот Георгий, а это без сомнения был он, не обращал никакого внимания. Денис убрал магослед и, прикоснувшись к плечу пританцовывающего у трупа животного зоомага, выдернул наушники. «Полиция, вы Георгий?» Он растерянно посмотрел на Дениса, царапнул взглядом по мне и грозно зыркнул в сторону бледной девицы. Вздохнул и, отключив музыку, улыбнулся. «Да, это я. А что нужно служителю порядка в моем доме?» «Вашим?» – тут же уточнил Денис. «Или ваших родителей?» «Родителей?» – миролюбиво согласился Георгий и белозубо улыбнулся. «Но они живут в пригороде, у нас большая ферма, там полно работы». «А это халтурка на дом», – кивнула я на тушу. «Кстати, кто, что это?» «Волк», – ответил Георгий таким тоном, словно на туше кровью было написано, а я читать не умею. «Может, и вы ответите на мой вопрос? Чем обязан, столь настойчивому вниманию. «Как бы вам объяснить?» — едко протянула я. «Сначала жестокая шутка над жертвой ужасного убийства, затем болезнь. Кстати, выглядите вы вполне здоровым. А теперь еще и расчлененный волк на вашей кухне. Даже не знаю, и почему же вы привлекаете наше внимание? Может, потому что все это очень подозрительно?»